800. Матерь Агни-йоги. Если любовью восходишь, то и люби, постоянно возрастая в спасительном чувстве своем. Бессильны все темные уловки нас разъединить, если любовь не хиреет и не сохнет. Бессильна тьма, если любовь к владыке пламенно в сердце пылает. Мы их победим любовью. Вот здесь-то и бессильны они, ибо знают лишь злобу и ненависть. Помни, любовь к иерархии есть непобедимое оружие света, самое сильное, самое мощное, и тьме недоступно для применения. Неуязвим тот, кто пользуется им, и непобедим. Потому, когда говорю «преуспейте любовью», повторяю слова владыки. Любя, удвоите, утроите, удестерите силы свои. Не знает поражения тот, в чьем сердце горит это чувство. Не знает оно ни преград, ни ограничений временем, пространством и другими условиями. Ею победно идите вперед.